либо взята мною из мемуарной литературы, но главным образом прямую речь я передавала косвенно. Название книги взято от прозвища, которое еще в 1921 году было дано М.И.Б. Горьким. В этом прозвище скрыто больше, чем на первый взгляд заметит читатель. Горький всю жизнь знал сильных женщин, его, несомненно, тянуло к ним. Мура была и сильной, и новой, но, кроме этого, она была известна окружающим тем, что происходило от Аграфены Загревской, медной Венеры Пушкина. Это был второй смысл. И третий стал нарастать постепенно, как намек на железную маску, на таинственность, окружавшую ее. Железная маска, до сих пор неизвестно, кто скрывался под ней. Человек в неснимаемой железной маске на лице был привезен в 1679 году в крепость Пиньероль во Франции, а затем в 1703 году переведен в Бастилию, где и умер. И в самом деле, Мура оказалась не тем, за кого выдавала себя. До последнего дня жизни, как мы увидим, умножая ложь и умалчивая слишком о многом. В этом состояла одна из главных задач ее жизни. Она рано очистила себе путь для легенды. Никого не было вокруг, кто бы мог внести поправку в ее рассказы. Тот мир, где она жила до 1918 года, был уничтожен, и она вышла из него невредимой. Может быть, не вполне. Кроме нее самой, никто ничего не мог свидетельствовать о ее прежней жизни, а настоящую было, конечно, легче уберечь. В новом мире она не имела корней, и Мура была в ней полной хозяйкой. Но что случилось с этой легендой после ее смерти? Она осталась неприкосновенной, затвердев такой, какую оказалась в последние 10 лет жизни М.И.Б. Все это не значит, что Мура не знала страхов, но страхи ее были не те, прежние, которые были у наших бабушек, они тоже были новыми, как и сами судьбы внучек. Страх тюрьмы, страх голода и холода, страх беспаспортности и, вероятно, страх раскрытия тайн. И радости были новые, радость свободы личной жизни, не стесненной ни моральным кодексом, ни тем, что скажут соседи, радость выжить и уцелеть. Сознание, что она живет в эпоху пост-Гарбо в роли Маргариты Готье, и что она не была разрушена теми, кого любила. Начало. Прошлое было прологом. Буря. В 1920-х и 1930-х годах о ней было известно, что она окончила Кембриджский университет и была переводчицей 60 или больше томов русской литературы на английский язык. Ее называли графиней Загревской, графиней Бенкендорф, баронессой Будберг. Считалось, что ее отец был сенатор и член Государственного совета в Петербурге, но что она сама большую часть жизни жила в Лондоне. Урожденная Загревская, она считалась правнучкой или, может быть, праправнучкой Аграфены Федоровны Загревской, жены московского губернатора, которой Пушкин и Вяземский писали стихи. Ходосевич так до самой смерти считал, что медная Венера Пушкина была Муре сродни, а сэр Роберт Брюс Локкарт в одной из своих поздних книг называет ее русской аристократкой. На самом деле вся эта легенда была придумана ею, вероятно, не сразу, но мало-помалу в ее рассказах о прошлом. Она была дочерью сенатского чиновника Игнатия Платоновича Загревского, не имевшего отношения к графу А.А. Загревскому, женатому на Аграфене. Первый муж Муры, Иван Александрович Бенкендорф, родившийся в конце 1880 года, к линии графов Бенкендорфов не принадлежал. С царским послом, внучатым племянником николаевского шефа жандармов, был в отдаленном родстве, как тогда говорили, принадлежал к боковой линии, то есть не имел графского титула, хотя и происходил из прибалтийского дворянства. Кембриджский университет до Первой войны женщин не принимал. Но в городе Кембридже были в те годы две женские школы — Гиртон, открытые в 1869 году, и Ньюнхэм.